«Это лучшее сукно в городе, господа». Торговец в одежной лавке, завидев в моих руках увесистый мешочек с монетами, стал суетиться и предлагать все подряд. «Нам не нужно сукно», — оборвал я. «Подберите нам сносную одежонку, не слишком броскую и не напыщенную, а надежную и крепкую». «Господа собрались в путешествие», — расплылся в улыбке лысоватый человечек с короткими, как у гнома, ножками. «Далеко путь держите, не твое дело», — буркнул Тион. «Дай-ка мне лучше примерить эту куртку из замши и подбери сапоги из кожи, чтоб помягче была». «Сию минуту, господин», — рассыпался в любезностях гном. «Это замечательная куртка, всего 10 злотых и 3 серебряника». «Сколько?» — сверкнул глазами Тион. «Да на эти деньги коня можно купить. Вижу, вы хорошие люди, и вам сброшу цену». Торговец сложил на груди руки. «Для вас ровно 8 золотых». «Давай», — махнул рукой Тион. «Все равно слишком дорого, пройдоха». «Не, что вы, я почти ничего с этого не поймею. Вот, пожалуйста, примерьте». В одежной лавке мы проторчали почти целый час. «У меня чуть удар не случился, не умею я торговаться, да шопинг не люблю. Он выматывает меня больше, чем работа в каменоломне. Хотя там я никогда не работал, в моем мире их уже нет, а в этом, надеюсь, туда не попаду». Тион немного сбил цены, хотя торгаш с него тоже был не особый. Но надо отдать должное гному, товар у него был отменный. Я нарядился в зелено-серую тунику с капюшоном и кожаным ремнем, в штаны из коричневого сукна с кучей ремешков и кармашков под нужности, в легкие, почти невесомые сапоги, из оленьей кожи. И с собой еще взял курту из кофейной замши и шейный платок цвета медвежьей шкуры. Посмотрел на себя в зеркало, неплохо. Наконец я смог рассмотреть свое лицо в нормальном отражении. На меня смотрел парень лет 30, плюс-минус пару годков туда-сюда, со смуглым, но чуть серым, как у вампира, лицом и темно-каштановыми, почти черными, волосами до плеч. Большие зеленые глаза, чувственные, словно женские, но если приглядеться, в них виден холодный блеск. Самому даже страшно смотреть в них долго. Остальное все стандартно. Прямой нос, чуть пухлее обычного, губы черные ровные брови. Только на нижней губе какой-то шрам. Я оттянул губу пальцами и приблизился к зеркалу. Странно, на порез не похоже, края не такие ровные. Интересно, откуда он? «Ты что крутишься возле зеркала, будто блудница перед праздной ночкой?» — крикнул Тион. «Пошли уже оружие выбирать. Твой друг, наверное, наш уже заждался». «Какой друг?» — не понял я сразу. «Тот, что на кузне работал, пока ты его мордой в песке арены не извалял. Бедняга даже на службу военную вернулся. Вот как он тебя любит!» Я поморщился. «Да не говори, лучше б я тогда его прикончил». Тион рассчитался с лавочником и напоследок тоже крутанулся перед огромным зеркалом. Наряд его был похож на мой, только вся одежда одинакового неброского коричневого цвета. Наверное, привычка киллера не позволила выбрать более нарядные тона, а может еще почему. На следующий день на рассвете мы выдвинулись в путь. Цепочка из 4 лошадей ступала по пыльной дороге по направлению к королевству Граберг. Первым ехал Тион, за ним я. Потом шагала крепкая кобыла, груженная провиантом и походными принадлежностями, замыкал колонну наш надзиратель. Он покачивался в седле черного огромного жеребца, такого же мрачного, как его хозяин. За несколько часов пути кузнец не проронил ни слова, но надо отдать ему должное, оружие вчера подобрал нам знатное. Не думал, что в его кузнице мы найдем столь удобные клинки. Я вооружился 5 кинжалами с рукоятями из каменного дерева и узким мечом. Дорога предстояла длинная. И Тион обещал меня все-таки научить с ним обращаться. Ассасин выбрал себе 2 неброских легких меча из стали отшельников. Похожим мечом он сражался на арене смерти. Он знал толк в оружии и ни за что бы не променял их на помпезные клинки с самоцветами в рукоятях. Калин прихватил с собой боевой молот на длинной рукояти, а на пояс повесил массивный кинжал, больше напоминавший лилипутский меч. Поверх туники он нацепил кольчугу с остальными пластинами, а к седлу приторочил круглый щит из потемневшего металла. На голову повязал платок из тонкой коричневой кожи. Его грозный вид мог напугать любого, кто встретился бы на нашем пути. По сравнению с ним, мы выглядели обычными средневековыми туристами. Но Тион всегда был против железных доспехов и тяжелых лад. «Преимущество ассасина», — учил он, — «в скорости и скрытности. Как ты подберешься к врагу незамеченным, если на тебе бренчит целая груда металла?» «Берсерки тоже не носят доспехи?» — спросил я, вспомнив того ниндзю, что убил на арене Тион. «Да, но у них наряд выдает принадлежность к ордену, по которому их сразу можно отличить. Носит все черное и морды изматывают платками из такой же ткани. А мы одеваемся неброско, как обычные люди, чтобы не выделяться из толпы. Вот, к примеру, у тебя ловчий туника зеленая, зачем взял такого цвета? Да она в лесу еще незаметнее твоей будет, возмутился я, а про себя подумал, что просто понравилось. Лес еще не скоро, Тион на ходу развернул карту, нарисованную на пожухлом пергаменте, еще один подарок королевы. Редколесье будет тянуться до самой купеческой гильдии, дальше пойдут непроходимые топи, как в долине лесных болот, но обогнем их по торговому пути и через 3 недели достигнем границы с Грабергом, а там и до его столицы Кронуса уже недалеко, итого почти месяц пути, проговорил я. Долго, ничего, лошади у нас добрые, может, быстрее доберемся. Кстати, ты больше не шарахаешься от своей кобылы, перестал бояться лошадей? Я и не боялся, пожал я плечами, просто тогда голова кружилась, солнце, наверное, напекло. Тион искоса поглядывал на меня и кривился улыбкой Березовского. Я постарался мигом сменить тему. «На великом материке всегда лето?» – спросил я. «Что значит лето?» Тион приподнял брови. «Лето, значит тепло», – раздраженно проговорил я. «Зима бывает, снег, метель, не знаю, о чем ты, но у нас всегда тепло, а у вас не так?» «По-разному», – отмахнулся я, а про себя подумал. «Эх, снега мне будет не хватать, и самогонки». Вот уже неделю мы пробирались по землям купеческой гильдии. Территория государства в глубине материка оказалась настоящим непроходимым лесом. Люди населяли лишь его прибрежную часть, выходившую на юге к водам океана. Все остальное оставалось незаселенным и диким. Иногда приходилось продираться звериными тропами. Оказалось, что наземный торговый путь давно поглотили леса. Купцы предпочитали возить товар морем, так безопаснее и проще добраться до любой точки великого материка. С соседними материками никто не контактировал уже 100 лет. Возможно, они вообще не существовали, а сказания про них являлись лишь легендами. Искать новые земли не было необходимости. На Великом материке и так хватало неисследованных земель. Скалистая пустошь на западе и болотистые леса на востоке. Еще здесь были малозаселенные территории без собственной государственности. Полуостров рыбаков и территория отшельников. Вечер опускал на землю сумерки. В этот день мы проделали не один десяток миль, и наши лошади устало плелись. «Найдем поляну по суше», — сказал Тион, — «и встанем на ночлег. Давно пора», — пробурчал Каллин, — «не жрали уже целую вечность, а тебе бы все жрать», — съязвил я. «Задницу отъел такую, что в седло не помещается». Каллин злобно зыркнул на меня и прошипел: «Если бы ты не был на службе у моей королевы, собственными руками бы тебя удавил, чужеземец. Ну, если ты бессмертный», пожал плечами я, «или у тебя нос лишний, то попробуй. Прошлые разы закончились для тебя не очень удачно», — Каллин сопел как медведь, а я удовлетворенно поглядывал на то, как он злится. Всю неделю мы с ним грызлись. Были моменты, когда казалось, что он вот-вот ринется на меня с молотом наперевес, и я всегда держал наготове кинжал. Но все заканчивалось лишь перепалкой. Каллин обязан выполнить задание, а для этого я должен жить. Интересно, когда мы убьем короля Диониса, кузнец попытается меня убить, или я его опережу? Кроны вековых сосен сковали небо, скрадывая солнечные лучи. Лапник цеплял бока лошади и ноги в стременах. Иногда казалось, что звериную тропу проглотила лесная чаща, и дальше дороги нет. Но судя по рисованной на выбеленном свитке из телячьей кожи карте, двигались мы в правильном направлении. Неожиданно лес расступился, и впереди показалась мрачная поляна, заросшая крапивой. Столетние деревья нависали над опушкой, протянув высохшие ветви, поросшие висячим мхом. В воздухе пахло сыростью и прелой листвой. Мы выбрались на поляну, и прямо перед нами возникла бревенчатая хижина, наполовину вросшая в землю. Как мы ее могли сразу не заметить? Почерневшие от времени стены местами поросли мхом и лишайником. В единственном слюдяном оконце мерцал робкий огонек, похожий на свечу. «Ну и местечко», — выдохнул Тион. «В такой гнилушке еще кто-то живет». Мы спешились и привязали коней к деревьям. Тион подошел к покосившейся двери домишки и постучал. Неожиданно, откуда-то сбоку на него прыгнула серая тень. Воин среагировал быстро, выхватив меч и полоснув им по воздуху. Глава 8. Увернувшись от удара меча, тень отлетела в сторону и зарычала. Огромный черный волк с рассеченной бровью оскалился, приготовившись к прыжку. Ассасин встал в стойку, чуть покачивая кончиком выставленного вперед меча. Я схватился за кинжалы, готовый метнуть их в зверя, как только он прыгнет. Кузнец вытащил молот. «Не убивайте его, добрые люди», — проскрипел рядом старческий голос. «Это мой помощник, я его еще маленьким выходила». Сгорбленная высохшая старуха в сером рваном мешковатом платье улыбалась беззубым ртом. Пытливые выцветшие глаза осматривали нас. «Проходите в дом, вижу, вы голодные и устали». Старуха повернулась к зверюге и махнула на того крючковатой рукой. «Иди в свою нору, видишь, у нас гости. Вы здесь живете, одна?» — воскликнул я. «Не одна, скоро внученька придет. Одни мы с ней на белом свете остались». Голос старухи дрогнул, но она тут же взяла себя в руки и приветливо закивала головой, приглашая в лачугу. Хижина оказалась внутри на удивление просторной. Пол из неструганных досок, не видевший много лет половой тряпки, скрипел и нехотя прогибался под ногами. Посреди просторной кухни расположился огромный дубовый стол с массивными лавками. В углу возвышался закопченный шкафчик с полочками, уставленный какими-то склянками и горшочками. На веревке вдоль стены висели сушеные растения и, как мне показалось, высохшие жабьи лапы. В противоположном углу потрескивала каменная печь. Там в чугунке что-то аппетитно булькало. За бревенчатой перегородкой находилась другая комната. Дверь в нее была чуть приоткрыта. Пахло кислым хлебом и гнилой древесиной. «Садитесь, садитесь, откуда вас принесло-то?» — хлопотала старуха. «Меня Изерниль зовут, а вы кто будете?» «Заблудились мы», — коротко ответил Тион. «К чему знакомство, если мы больше никогда не увидимся? Здесь нет дорог на сотни миль вокруг», — старуха хитро прищурила мутный глаз. «Редкие путники забредают сюда, когда хотят попасть в восточные земли, в Граберкаль к отшельникам. Торговый путь по суше опасен и зарос лесом. Так вы в Граберкаль идете? Или в Видию? Не твое дело, старое», — буркнул кузнец. «Собери чего пожрать на стол, и может мы тебя не тронем». «Ох», — всплеснула старуха руками и растянула в улыбке сморщенный рот. «Меня-то трогайте, 50 лет уж никто не трогал. Вот внучка моя красавица, ее не обижайте. Ну, я смотрю, люди вы хорошие, только ворчите для виду. Ладно, не буду больше спрашивать, сейчас ужином вас накормлю. Люди мы простые, угощения особых не ждите». Старуха засуетилась и поставила на стол еще дымящийся чугунок. Открыла крышку, выпустив аромат домашнего варева. Бабка разложила перед нами заскорузлые деревянные миски и плеснула в них непонятного цвета похлебку. Меня передернуло, но борясь с брезгливостью, я взял затертую деревянную ложку и попробовал суп. На вкус он оказался намного приятнее, чем на вид. Кузнец и Тион вообще не обратили никакого внимания на сомнительную посуду и степень ее чистоты и уплетали похлебку в прикуску с вяленым мясом. «А, что старое?» – пробубнил с набитым ртом Каллин. «Внучка-то твоя где?» «Так с охоты возвращается», – пролепетала бабка. «Скоро дома должна быть». «С охоты?» – Тион перестал хлебать и уставился на хозяйку. «Она у тебя воительница?» «Нет, что вы?» – всплеснула бабка руками. «Травницы мы, корешки лечебные собираем. Раз в полгода к нам приезжает купец и забирает товар, а нам взамен привозит все необходимое. Тем и живем, а внучка селки на зайцев проверяет. Вкусная похлебка, вот, с зайчатинки она». Изерниль достала с печи клокочущий закопченный чайник из потемневшего железа. «Пейте чайк, на травках, сама собирала. Вся сила леса в них». Хозяйка разлила чай по заскорузлым медным кружкам. Незнакомый, но манящий аромат трав сгладил отталкивающий вид посудин. И Тион отхлебнул первым. «Хороший чай», — похвалил воин. «Что за коренья ты намешала? Поделись рецептом». «А, что рецепт, дело нехитрое. Вот только травки эти кроме меня никто не сыщет. Получается, без надобности вам мой рецепт», — засмеялась старуха. Чай приятно согревал и расслаблял тело. Кузнец пил уже вторую кружку, привалившись к стене. Его совсем развезло, и он готов был уснуть прямо за столом. «Не спи, Каллин, нам еще лагерь разбивать надо», проворчал Тион и позевнул. «Зачем вам лагерь? Старуха подливала мне чай, но я его лишь пригубил. Оставайтесь, переночуете здесь. Некогда нам чай гонять», — возразил Каллин. «До темна мы еще миль 5 проехать можем». «А я бы остался», — сказал я и вопросительно посмотрел на Тиона. Он как-то незаметно стал главным в нашей экспедиции. Он решал, когда и куда идти, когда привал, когда обед. Даже Каллин сам того не заметил, как стал слушаться ассасина. Тион наклонился и прошептал, пока старуха брякала посудой в другом углу дома. «Не нравится мне здесь, неспокойно у меня на душе». «Ты что?» — шепотом хмыкнул Каллин. Старухи с девкой испугался, за окном завыл волк. Протяжный вой холодил кровь. «Внученька моя идет», — встрепенулась бабка. «Черный бес ее встречает. Странное имя у твоего волка», — Теон отхлебнул еще чая. «Я его маленьким нашла. До этого у меня еще другие волки жили. А этот вырос и перегрыз всем собратьям горло. Не потерпел соперников. С тех пор и зову его бесом. Пойду внученьку встречу». Бабка хлопнула дверью и скрылась на улице. «Ну, так что?» — продолжил Каллин. «Останемся, можно по очереди дежурить, как в лесу, когда ночуем», — поддержал его я. Мне совсем не хотелось еще часа два трястись в седле. От горячего ужина разморило и клонило в сон. «Нет», — отрезал Теон и встал из-за стола. «Собираемся». «А с чего это ты раскомандовался?» — пробурчал кузнец. «Ты хочешь быть главным?» Прошипел ассасин и как бы невзначай коснулся ладонью рукояти висящего на поясе меча. «Давайте решать сообща», — чуть ретировался Каллин. Скрипнула дверь и в комнату вошла прекрасная дева. Легкий шелковый наряд едва прикрывал ее прелести. На оголенном плоском животике чернела змейка узоров татуировки. Длинные черные волосы, перехваченные на лбу серебристым ободком, спадали на оголенные плечи и касались наливной груди, соски которой были прикрыты двумя лепестками из кожи. Мы раскрыли рты, и никому в голову из нас не пришло, как в таком виде можно по лесу шастать. «Здравствуйте», — пропела нимфа и улыбнулась алыми губками. «Бабушка рассказала, что вы заблудились. Прошу быть нашими гостями, в наших краях люди — большая редкость. Меня зовут Милена, Каллин». Кузнец на удивление резво вскочил и поклонился. Даже Теон растаял и чуть не пустил слюни, но вовремя спохватился и учтиво представился сам и назвал мое имя. Больше он не выгонял нас на улицу. Вот старый хрен, как девку полуголую увидел, вмиг забыл про тревогу. Но я его понимаю, таких телочек я еще здесь не встречал. А может, вообще никогда не встречал. Милена подлила в чайник воды и поставила на печь. Бабушкин чай волшебный, он придает силы и снимает любую хворь. Милена кокетливо прищурилась. В ее больших ослепительно-черных глазах сверкнули бесенята. «Спасибо», — прокряхтел Теон. «Мы уже выпили по две кружки. Вечер длинный», — улыбнулась нимфа. «Я налью вам еще. Расскажите, куда вы путь держите? Мне так редко приходится общаться с людьми». Милена вспорхнула мне на колени и пододвинула кружку с чаем. Внутри меня что-то зашевелилось, а может, и не внутри. Она болтала без умолку, рассказывая про свою одинокую жизнь в дремучем лесу. Мы не заметили, как пролетел еще час, и еще один чайник был уже пуст. «А где Изерниль?» Вспомнил про нее Теон и с удивлением уставился на внучку. «Ты ее не потеряла? Не волнуйтесь», — улыбнулась Милена и отпорхнула к двери. «Она, наверное, собирается кормить черного беса. А он разве сам не может найти себе добычу?» — спросил я. «Может», — улыбнулась девица. «Но он предпочитает человечину». «Что?» Теон вскочил на ноги и схватился за меч, но пошатнулся и, оперевшись о стену, пробормотал. «Странно, ноги не держат». Я выхватил кинжал, но рука была словно ватная. Клинок с жалобным звоном брякнулся на пол. Кузнец засопел и тоже попытался встать, но тут же повалился, как срубленное дерево. «Опоила, ведьма!» Захрипел Теон и сполз вниз. Я тоже присел на лавку, оперевшись обеими руками о стол. Голова бешено кружилась и нестерпимо хотелось спать. «Вот сучка клофелинщица, бабка не смогла нас накачать, так это на эр раз справилась, а мы уши развесили как прыщавые подростки. Хорошо, если нас просто ограбит, но очень плохо, если убьют. Какая бесславная и глупая смерть, сдохнуть от в глухом в лесу в гнилой избушке от зелья травницы. Я с сожалением вспомнил электрический стул, там я хоть чувствовал себя человеком-мучеником, а здесь растением, даже рукой не могу пошевелить. Бля, как же не хочется умирать». В глазах моих потемнело и я вырубился. Я с трудом открыла глаза. Тошнота поступила к горлу. Вокруг темно, сыро, очень холодно и пахнет путиной. Голова кружится и готовится лопнуть. «Кто здесь? Где я?» — пробормотал я, борясь со слабостью. «В погребе после чая с дурманом», — ответил Теон и чиркнул кресалом. Он нашел щепку и, использовав ее как лучину, осветил пространство. Робкое пламя с трудом разорвало мрак. Каменные стены погреба подернуты плесенью, высоко над головой бревенчатый потолок. На земляном полу сидели кузнец и Теон, оба в полукоматозе, будто на реке от передоза отходит. «Да, развели нас как лохов». Лучина жалобно зашипела и погасла. «Что делать будем?» — спросил я. «Где здесь выход?» «Нет его», — ответил Теон. «Ни люка, ни двери, ни лаза. До потолка два человеческих роста, но и там даже щелки нет. Как мы сюда попали?» — удивился я. Ладно, мы с тобой килограммов по 80, а тушу Калина бабка с внучкой с мета не сдвинут. Значит, задумчиво проговорил Тион, подручные у них есть. Что они с нами сделают? Зачем мы им? Не знаю, может, в рабство продадут? Наверху заскрипел потолок, и на головы посыпалась земля. Бревна дрогнули и приподнялись. Вот и люк, только вместо него поднимался весь потолок, будто гигантская крышка. Ржавые цепи медленно, но верно тянули его вверх. Пошатываясь, мы с трудом поднялись на ноги и, щурясь, задрали головы. Край потолка поднялся выше, и в проеме появилась мерзкая улыбка травницы. Рядом с ней стоял молчаливый детина в фартуке на голое тело из почерневшей кожи. Его заросшие морда напоминала Ити. Он сбросила вниз ржавой ношей веревку. «Выберите, кто из вас умрет первым», – прошамкала бабка. «Убейте его и привяжите к веревке. Мой сынок поднимет его наверх». «Ты что, старая?» – прорычал Калин. «Совсем с ума сошла? Мы, подданные королевы Агаты, выполняем важную государственную миссию. Отпусти нас, иначе тебя и твою девку казнят. Здесь нет палачей», — старуха ехидно кривилась. «Здесь вообще никого нет. Выберите одного из вас, и остальные проживут еще несколько месяцев». Тион схватился за веревку и попытался подтянуться на ней, но волосатая рука Ити перерезала ее, и ассасин бухнулся на земляной пол. «Не пытайтесь сбежать», — Изерниль сотрясала морщинистыми кулаками. «Тогда вы сдохнете все от голода и жажды в этой яме. Даю вам сутки на размышление, после чего вы должны будете сделать свой выбор. Завтра один из вас умрет». Цепи заскрежетали, и потолок опустился. Бух! Бревенчатая конструкция накрыла нас и вновь отрезала от белого света. «Где нож?» Тион шарил в темноте руками, чиркал кресалом, выбивая искры. «Зачем он тебе?» — проговорил Калин. «Я его оставлю пока у себя. Надо решить, кто первым из вас умрет. Ничего личного, это единственный выход оттянуть время. Если погибну я, королева подумает, что вы меня убили, чтобы не выполнить задание. Значит, выбирать придется из вас двоих». «Ах ты, тварь!» Я пригнулся и пошел на голос Калина, шаря в темноте руками и собираясь вцепиться ему в глотку. «Первым сдохнешь ты. Тише!» Тион, почувствовав, что я собираюсь сделать, поймал меня в темноте за рукав и одернул назад. «Никто не умрет. Мы должны подумать, как выбраться вместе и вместе выжить». Я остановился и вовремя. Впереди уловил какое-то шевеление. Кузнец выставил вперед нож и махал им из стороны в сторону. Если бы ассасин меня не остановил, я мог легко напороться на клинок. «Ладно», — буркнул я, — «но если он еще раз заикнется о моей смерти, я отгрызу ему нос». Слышно было, как Калин прикрыл ладонью свое лицо. «Пусть боится. Носы я никогда не грыз, но попробовать никогда не поздно. Что за маньяк, который носы не откусывал? Не маньяк, а палач какой-то получается. А может, я и есть палач? У нас есть нож и кусок веревки», — сказал Тион. «Это уже неплохо. Как их можно использовать?» «Да никак», — проворчал кузнец. «Стены каменные не расковыряешь, бревна на потолке толстенные и высоко. Все мы здесь сдохнем». «За себя говори», — огрызнулся я. «Есть у меня одна мыслишка. Часы тянулись нестерпимо долго, а может, прошло несколько дней. Когда солнца нет, жизнь теряет смысл, будто находишься в вечном загробном сне, и течение времени нарушается. Холод пробирал до костей, благо тело мне досталось закаленное. Обычный человек в таких условиях мог загнуться от переохлаждения, но в этом мире люди были более неприхотливы. Для комфортной жизни им не нужна теплая постель, полторушка пива на вечер и плазма на стене. При необходимости они могли спать на земле под открытым небом и питаться черствым хлебом с водой. Чтобы согреться, мы бродили кругами по погребу. Наконец, на следующий день, а может и гораздо позже, кто его знает, заскрежетали цепи. Кто-то крутил подъемный механизм. Сверху посыпался песок, и бревна поползли вверх. Словно слепые котята, мы мотали головами и прикрывали от света глаза. Совсем отвыкли от солнца, над нами нависла старуха и ее сынок. Клофелинщицы не было видно, наверное, боится нам в глаза нам смотреть. Ити скинул еще одну веревку. Его глубоко посаженные глазки смотрели на нас, как на добычу. При этом он всегда молчал. Олигофреновский прищур выдавал в нем полоумного. «Вы сделали выбор», — проскрипела Изерниль, впившись хищным взглядом в каждого из нас. «Зачем тебе люди?» — спокойно спросил Тион. «Что ты с ними делаешь?» «Я хочу вернуть себе молодость», — мечтательно пробормотала старуха. «Они мой ключ к жизни». «Ты колдунья?» — сверкнул глазами ассасин. «Как я сразу не догадался. Ты делаешь из людской желчи вытяжку молодости, в народе ее так называют, Изерниль удивленно развела руками. «Ты знаешь про зелье, из троих крепких путников много получится снадобья. А что сынок твой молчит?» — спросил Тион. «Ему бы не помешало бы какое-нибудь снадобье, что сделает его чуть привлекательнее. Старый больной медведь и то краше выглядит». Глаза старухи налились кровью. «Не смей так говорить про моего сына. Все вы все равно сдохнете, а он хоть и недалек умом, жить будет долго». Изерниль сотрясала морщинистыми руками и нависла над ямой, изрыгая проклятие. В пылу она слишком близко подошла к краю погреба и чуть наклонилась вперед. «Пора». Я метнул ржавый нож, и тот, пробив подол ее рваной юбки, впился в ногу. Старуха завопила и, потеряв равновесие, кувыркнулась вперед. Колин подхватил ее, не дав разбиться. Одной рукой он поднял ведьму за волосы и прорычал: «Скажи своему сынку, чтобы спустил лестницу, или сдохнешь». Изерниль вопила и брыкала ногами, но хватка кузнеца железная. Тело ведьмы болталось в воздухе, а наверху метался Ити, что-то мычал, размахивая руками. Чуть успокоившись, ведьма проскрипела: «Сбросим лестницу, сын». Тот замешкался и продолжал мычать: «Сбрось лестницу, недоумок», — заверещала бабка, — «или я самого посажу тебя сюда». В глазах Олигофрена пробежала тень страха, видимо, старуха практиковала с ним такое уже не раз. Он торопливо стал что-то разматывать, и через несколько секунд в яму упала веревочная лестница. «Поднимайтесь», — сказал Каллин и швырнул ведьму на пол, — «а я пока с бабушкой посижу». Глава 9. Первым наверх вскарабкался Тион. Он ловко взобрался по качающейся конструкции, словно всегда только этим и занимался, и ступил на твердь пола. Олигофрен злобно смотрел на него, не зная, что делать. Он то и дело поглядывал на мать, а та сдерживала его гневным взглядом. Я полез наверх, заткнув за пояс нож, вынутый из ноги колдунью. Моя голова показалась уже над поверхностью пола, когда внизу послышалась возня. Каллин заорал. Я обернулся и увидел, как старуха прокусила ему кисть, вырвалась и завопила: «Убей их, недоумок, убей». Бух. Подошва грязного сапога размера где-то 45-го приземлилась мне на лицо. Из глаз посыпались искры, а я полетел вниз. Йети бросился на Тиона, пытаясь сгрести его в охапку. Но тот поднырнул у него под рукой и оказался сзади. Схватил дубовый табурет и вогнал его угол в затылок сыночка. Тот захрипел, но на ногах устоял. «Что за черт, бессмертный что ли?» С раскроенной черепушкой Йети ринулся вновь. Ассасин замахнулся и ударил того вновь по голове. Но громила выставил вперед лапище и погасил удар. Отшвырнул табурет и схватил Тиона за горло. Воин извивался и пытался ударить ногой в живот, но попадал словно в каменную плиту. Природа обделила Олигофрена умом, но наградила нечеловеческой силой и живучестью. Хрясь, хрясь, хрясь. Он даже не почувствовал, как с хлюпанием в его бок входит ржавый клинок. Сталь погружалась в его плоть бесчисленное количество раз. Я бил и бил, пытаясь попасть в печень, но по моим расчетам от печени уже осталась одна сплошная дырка, и только когда ручьи крови потекли в яму красными водопадиками, Йети пошатнулся. Тион наконец разжал его пальцы и, задыхаясь, рухнул на пол. Он кашлял и хрипел, приходя в себя. Йети повернулся ко мне и схватил меня за горло. Я почувствовал, как затрещал мой кадык. Только бы не потерять сознание. Я лихорадочно выдернул нож из его брюха и вонзил в глаз по самую рукоять. Йети удивленно завращал вторым глазом, разжал руки и попытался выдернуть нож. «Сдохни, тварь!» — заорал я и, что есть силы, ударил кулаком по рукояти ножа. Тот вошел еще глубже в мозг, если он был, и его острие, пробив затылок, вылезло с обратной стороны. Здоровяк захрипел и, вскинув руки, рухнул в погреб, чуть не придавив кузнеца и ведьму. Те еле успели отскочить в стороны. «Вы убили моего сына!» — завыла бабка, упав на колени перед окровавленной тушей. «Я прокляну вас, вы сдохнете от черной плесени демонов, которая поселится в ваших легких, ваша кровь станет гнилой, как у покойников, ваша кожа покроется гнойными волдырями, люди будут вас бояться и изгонят, а сами вы заживо будете гнить несколько лет, ослепнете и умрете в адских муках». Кузнец схватил ведьму за волосы и вновь оторвал от земли. То, что произошло дальше, на мгновение лишило нас дара речи. Ведьма что-то прошептала, и от нее повалил дым. Каллин ойкнул и одернул от ее головы руку. Старуха приземлилась на ноги, встав на корточки. Как-то скукожившись, она будто потерялась в дымке. «Не дай ей уйти!» — закричал Тион, держась за горло. «Убей ее!» Кузнец с опаской шагнул навстречу дымке, но оттуда выпрямилась статная фигура. Дымка рассеялась, и вместо старухи стояла прекрасная Милена. «Прошу», — улыбнулась она жемчужной улыбкой, пощадите меня, я сделаю для вас все, что пожелаете». Она сбросила с себя легкие шелка и осталась совершенно обнаженной, протянула ладонь и погладила кузнеца по колючей щеке. Кузнец шагнул к ней навстречу так близко, что соски Милены коснулись его живота. «Не верь ей», — захрипел Тион. Калин улыбнулся и положил ладони на щеки Милене. «Спасибо, чая нам больше не надо». Хрусь. Мерзко хрустнули шейные позвонки. Кузнец резким рывком свернул Милене шею. Бездыханное тело упало к его ногам. Через секунду прекрасная кожа запузырилась и стала темнеть. Тлен черными прожилками пополз по деве, превращая ее в старуху. Черная дымка с шипением окутала труп, а когда рассеялась, вместо тела лежала горстка зловонного пепла. Ведьма отправилась в ад. Хорошо, что на самом деле ада не существует. Так бы место мне там уже было бы давно забронировано. Мы обыскали хижину ведьмы. Погреб оказался подземной тюрьмой, оборудованной в отдельной комнате дома. В замшелых сундуках нашли много занятного. Мечи и кинжалы погибших путников, их амулеты и перстни. Много людей прошло через гиблое место. Мы последние, кто заночевал здесь. Нельзя убивать людей ради корысти, я так никогда не делал. Кузнец ходил мрачнее тучи и тяжело дышал. На его лице выступили холодные капли. Кожа посерела и напоминала пепел. «Что с тобой?» – спросил Тион. «Не знаю», – еле слышно ответил Калин и сел на лавку. «Будто отравил меня кто? Покажи руку». «Что? Покажи руку». Тион, не дожидаясь реакции, схватил кузнеца за укушенную кисть и повернул ее к свету. Рана кровоточила, но кровь бежала с черными прожилками, будто из гнилого трупа. «Плохо дело», – вздохнул Тион. «Черная магия оставляет следы на ведьме. Гниль на зубах, тлен в сердце. Она передалась тебе». «Я что?» — оскалился кузнец. «Стану теперь колдуном?» «Не станешь, ты не потомственный ведун. Просто умрешь от заражения крови. 1000 бесов мне под ребро». Калин хлопнул кулачищем по столу так, что с него чуть не слетели деревянные миски. «Сдохнуть от укуса бабки. Я прошел много битв, я был одним из лучших воинов королевы». Он вытер пот со лба и тихо пробормотал. «Чертовы боги оставили меня. Что ж, я готов к встрече с ними». Мне вдруг стало жаль своего врага, не так я представлял его смерть, я думал, что когда-нибудь сам убью его, это была бы достойная смерть для воина, пасть от рук недруга. Что это? Я нашел шкатулку из красного дерева и поставил ее на стол, ее крышка была испещрена непонятными символами и заклинаниями на незнакомом языке. Я подковырнул кинжалом замочек и откинул крышку. Множество маленьких размером с сигаретную пачку склянок, закупоренные деревянными пробками, хранили в себе чуть светящуюся ядовито-зеленую мутную жидкость. «Вытяжка из желчи человека», — ответил Тион, повертев в пальцах одну из склянок. «С такими я сталкивался в Видии. Эликсир молодости», — воскликнул Калин и схватил один из флаконов, вытащил зубами пробку и, выплюнув ее на пол, собирался проглотить содержимое баночки. «Стой!» — крикнул Тион и повис у него на руке. «Не пей, эликсир дает временный эффект, но если тебе меньше 100 лет, ты обратишься в зачаток жизни и растворишься в мироздании. А ну без с ним!» — плюнул Калин. «Лучше так, чем гнить заживо». Но Тион стоял на своем, он дернул лапу кузнеца, пытаясь выхватить флакон. Калин злобно фыркнул и рванул руку. Склянка наклонилась и зеленая струя брызнула ему на почерневшую рану. «А!» — заорал кузнец и одернул больную руку. «Бесово зелье жжет!» Рана задымилась и покрылась зелеными пузырьками. Почерневшая кровь вскипела и испарилась вместе с дымкой. Калин накрыл рану ладонью и прижал к груди. «Ты мне чуть руку не сжег, чертов ассасин!» — злобно прохрипел он. Через мгновение кожа на его лице порозовела, а сам он перестал тяжело дышать. Кузнец с удивлением оторвал ладонь от раны и протянул вперед больную руку. От раны не осталось и следа, лишь розоватая каемка на коже напоминала о недавнем укусе. «Раздери меня, медведь!» Калин выпучил глаза. «Я здоров!» Мы не могли поверить своим глазам, даже я подошел ближе к своему недругу и пощупал его кисть. Кожа абсолютно целая, ни царапины. «Что за черт? Зелье не только молодит!» — воскликнул Тион, — но и раны лечит. «Да за ящичек такой бурды нам дадут минимум 1000 2 золотых». Руки кузнеца задрожали, он лихорадочно стал пересчитывать баночки. «Нет». Тион захлопнул крышку шкатулки перед его носом, чуть не прищемив тому пальцы. «У нас долгий и опасный путь, многое может случиться. Будем хранить запас зелья для себя. Если уж гнилой укус оно вылечило, то рану от стрела или меча тоже затянет. Вытяжка будет храниться у меня в дорожном мешке». Он посмотрел на кузнеца и добавил: «Если попробуешь украсть, Ты знаешь, как поступают с ворами. Не смей называть меня вором, старик. Кузнец угрожающе погладил рукоять молота. Я никогда не был крысой. Не ругайтесь, ребятишки, миролюбиво проговорил я. Лучше давайте выбираться отсюда. Надеюсь, семейка Адамс не пустила наших коней под нож. Я толкнул дверь хижины и инстинктивно отпрыгнул назад. На пороге сидел огромный черный волк, оскалив клыкастую пасть и вздыбив загривок. Голодная слюна капала с ярко-красного языка. Хищный прищур глаз уже пожирал мое тело. «Тише», — проговорил я, — «тише. Тебе незачем на нас нападать. Ты теперь свободен. Ты такой же демон, как и я. Мы с тобой одной крови». Волк чуть попятился назад и неожиданно прыгнул на меня. Я выхватил сразу два кинжала и рубанул ими навстречу. Наши лошади, отдохнувшие и сытые, спасибо вурдалакам, что не успели их сожрать, шагали по лесной тропе прочь от гиблого места. За нашими спинами полыхал бревенчатый дом. Черный дым стелился по поляне. Вслед всадникам смотрели злобные желтые глаза волка. Открытая пасть застыла в вечном оскале. С вывалившегося языка капала не слюна, а кровь. Голова волка, насаженная на кол, смотрелась как живая. А может, она и была живой, ведь демоны не умирают. Спустя две недели леса купеческой гильдии отступили, и мы достигли границ королевства Граберг. Густые заросли сменились на светлое редколесье. Вдали виднелись пастбища с чернеющими спинами быков. До столицы королевства, Крониуса, оставалось всего несколько дней пути. Скоро нас ждет встреча с королем Дионисом. Надеюсь, это будет последняя его встреча. Я ввязался в чужую политическую игру ради выживания. Если все выгорит, стану богат. Но разве к этому я стремился всю жизнь? Одно лишь грело душу, что наша цель – душегуб, который ради наживы и власти готов пожертвовать целыми народами. Агата хоть и сучка, но в этом плане я на ее стороне. Ее подданные не нищенствуют, королевство процветает, это многое говорит о правителе. Возможно, королевство Аплария станет моим новым домом. Здесь я не ощущаю потребности убивать. Может потому, что регулярно приходится это делать. По крайней мере, на меня не смотрит как на маньяка, серийного убийцу. Здесь я вновь могу почувствовать себя человеком, как раньше. Эх, человеком, давно это было. Впереди показалась деревенька. Солнце уже клонилось к закату, и хороший постоялый двор нам сейчас очень бы не помешал. Несколько недель скитаний по лесам осточертели и отдавали в желудке опротивившим до тошноты вяленым мясом. Хороших лучников среди нас не было, и редко когда мне удавалось подстрелить зайца или рябчика. Арбалет я прихватил из хижины ведьмы. Мы нашли его среди трофеев, он мне сразу приглянулся. Ложа из черного дерева, украшенная замысловатой резьбой. Стальные дуги, когда-то отполированные до блеска, сейчас потемнели от времени и невзгод, но сохранили свое скрытое величие. Много крови они повидали, много людей убили. Колчан со стрелами я нашел в другом сундуке. Я захватил арбалет как понравившуюся игрушку, но потом пришлось осваивать новое оружие ради того, чтобы разнообразить наш рацион свежим мясом. Ежедневно на привале я упражнялся в стрельбе из арбалета, метал кинжалы в мишень на дереве и понемногу осваивал меч. С последним пока получалось не очень, но против деревенщины с вилами, если не брать в расчет мои кинжалы, с мечом в руках выстоять уже мог. Несколько раз порывался выбросить громоздкий клинок в кусты и забросить занятия, но Тион не давал мне этого сделать. Говорил, что настоящий воин владеет несколькими видами оружия. Никогда не знаешь, что в минуту смертельной опасности окажется у тебя в руках. Да и с ножичками против бронированного латника несподручно биться. А мечом и броню вскрыть можно. Лошади, чуя приближение деревни, а в каждой деревне есть вкусный овес, зафыркали и прибавили шагу. Небольшое поселение раскинулось в долине у леса. У крайнего дома нас встретил мужичок с рябым лицом в длинной холщовой рубахе и безразмерных крестьянских штанах. «Здравствуйте, господа путники!» Мужичок отвесил поклон и улыбнулся желтизной подгнивших зубов. «Что ищете в наших краях? Может, переночевать желаете? Где здесь постоялый двор?» буркнул Колин. «С кабанчиком на вертеле и хорошей выпивкой. Простите, господа путники!» Рябой так и не выпрямился полностью из поклона. «Деревенька наша небольшая, и постоялого двора здесь нет. Тьфу ты, отродье бесово, не видать мне сегодня кружки доброго рома и горячих ребрышек. Не расстраивайтесь, господин», — пропел крестьянин. «За умеренную плату я могу пустить вас в свой дом, а там и выпивку сыщу, и поросеночка зажарю. Вот моя усадьба. Один я живу, а сам могу у сына заночевать. Так что ты сразу не сказал, смерть. Колин повеселел и на радостях швырнул крестьянину горсть монет, тот упал на колени и принялся лихорадочно их собирать, выковыривая из песка. «Спасибо, господа, за вашу щедрость, спасибо. Этого хватит, чтобы неделю вы могли жить. Нам только переночевать», — сказал Тион. «И лошадей накорми отборным овсом, устали после долгой дороги на травке перебиваться. Будет сделано, ваша светлость. У меня лучший овес во всей округе. Прошу, проходите в дом, располагайтесь. Я сейчас поросеночка зажарю и ром принесу. У меня в погребке такие запасы». Дом крестьянина, расположенный на окраине деревни, внутри оказался не таким замызганным, как сам хозяин. Это была просторная хижина с приличными топчанами и круглым столом посередине единственной комнаты. Рябой подсуетился накрыть на стол огородной закуски, а сам убежал жарить во дворе свиные ребра. Через открытые окна в дом тянулся пьянящий аромат местного барбекю. Я сглотнул слюну и заел ее помидором с пером зеленого лука. Ух! Тион опустошил очередную чарку и, прижав рукав к носу, шумно втянул ноздрями воздух. Славное пойло, но на ром не похоже, но горло дерет не хуже. А по мне что ром, что брага, чавкал огурцами довольный Колин. Лишь бы веселье давало и голову кружило. Я не в палатах белокаменных роз, не гурман, я опустошил уже целую кружку непонятного напитка и молча жевал, уставившись в одну точку. «Ты что грустишь, ловчий?» — хлопнул меня по плечу Тион. «Налить еще, я пропущу», — ответил я. Вспомнил дом и на душе чуть тоскливо стало. «Ждет тебя там кто?» — спросил ассасин. «Уже нет, разве что враги. Ну, значит, горевать не о чем. Здесь ты скоро будешь богат как лорд, имение свое получишь, семью заведешь, а там что? А там тоже семья». Мой голос стал еле слышим. «Толка мертвая. Что? Ничего. Пойду прогуляюсь». Я резко встал из-за стола и, накинув куртку, вышел из дома. Во дворе старательно дул на угли рябой. Мясо на решетке подрумянилось и шкварчало золотистой корочкой. «Куда вы, господин?» — всплеснул руками хозяин. «Уже свининка поспела. Сейчас за подносом схожу и на стол подам». «Спасибо», — я отвел глаза. «Я попозже поем. Ночная деревушка», название которой я даже не запомнил, спало глубоким сном. Покосившиеся домишки закрыли глазницы окон потрескавшимися ставнями и погасили свет. Редко где тявкнет разбуженная собственным сном собачинка или прогорланит песню поздней гуляка. Может, прав Тион, теперь это мой дом, дом не там, где родился, а там, где тебя ждут. Не там, не здесь меня никто не ждет. Значит, все равно где дом, я брел по пустынной улице неизвестно куда. Неожиданно цепочка домов оборвалась, и я очутился в глухом переулке, огороженном подгнившими заборами огородов. Луна выглянула из-за тучки и бросила бледный свет на заросший травой закоулок. «Помогите!» Тишину вдруг прорезал сдавленный женский крик, будто кто-то зажимал рот рукой, отбивающийся от злодея женщине.